Голгофский крест, распятие, любовь, прощение, Голгофа, Божья милость. Я думаю об этом вновь и вновь, но до конца постигнуть все ж не в силах. И путь креста. Нам всем знакомый путь, давно воспетый сотнями поэтов. Но хочется поглубже заглянуть в написанную кровью повесть эту. Мы помним с детства, пусть не наизусть, что донесло о том священное писание. Но кто из смертных, самых пострадавших пусть, измерить мог бы все твое страдание? Плевки, удары, поношение, кровь от тех, кому ты только счастье хочешь. Любимыми тобой отвержена любовь, и эта рана сильно кровоточит. Ее не видно, там она внутри. Что больше, муки сердца или плоти тленной? Внимательно на лик страдальца посмотри. Мне кажется, она была смертельной. Голгофский крест, на нем распятый Бог руками тех, кого безмерно любит. О, кто из нас любить вот так бы смог, забыв себя в любви к несчастным людям? Я преклоняюсь пред твоим крестом, благодарю за жертву дорогую, но сораспяться вместе со Христом так часто в своей жизни не могу я. Ты трудишься и над моей душой, бывает, словом, ничего не удается, и как с Иаковом ночной порой, ты вынужден тогда со мной бороться. А мне болит, мне труден твой урок, хоть я стремлюсь в обещанную вечность, но силы нет, а путь еще далек, и крест так сильно натирает плечи. Как хорошо, что есть Иисуса крест, и можно мне к подножию прижаться и крепко ухватиться за него, когда бывает не за что держаться, когда бывает некуда идти, и пропасть Зев разверзла под ногами, где обрываются намеченные мной пути, проводишь ты небесными путями. Когда лишь взор свой поднимаю я, где ненависти ты пронзен гвоздями, в твоих мучениях тонет боль моя, и так ничтожны все мои терзания. Как хочется мне лучше, чище быть, здесь, стоя пред тобой на коленях, прошу, дай на Голгофу чаще приходить, чтоб крепче помнить стоимость спасения. Аминь.